Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Леви и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, пришедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Из книги «Исход» 1 главы с 1 стиха по 7. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на переселение Израиля в Египет и на время этих событий. Переселение сынов Израилевых в Египет. Между событиями, описываемыми в первой главе книги «Исход» и последних главах книги «Бытия», существует взаимная связь, указывающая на переселение сынов Израиля в Египет. Так, в книге «Бытие» в главе 37 говорится о продаже Иосифа в Египет, в главах 40 по 41 о том, как Иосиф становится правителем Египта. 42 по 45 главы книги «Бытия» говорится о том, как Иосиф открывает себя братьям, а 46 главы по 47 Иаков семейством переселяется в Египет. А далее в главах 48 по 49 идут благословения и пророчества Иакова, и 50 глава книги «Бытия» говорит нам о смерти Иосифа. Приступая к изучению первой главы книги «Исход», в начальных стихах ее видим перечисление сынов Израилевых, которые вошли с Иаковом в Египет. Богу угодно было, чтобы Израиль некоторое время жил и питался в Египте. Со страхом отправляется из Ханаана в Египет Иаков со всем домом своим. Но Бог, явившийся ему, ободряет Иакова следующими словами: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Бытие, 46 глава, 3 стих. По изволению Божию они поселились в Египте, в земле Гесем, наилучшем месте земли египетской. Бытие, 47 глава, 6 стих. Следует заметить, что на этой территории Египта имели свою резиденцию египетские фараоны. Поэтому земля Гесем названа землей Рамсеса, Бытие 47.11. И сам фараон, обращаясь к Иосифу, сказал: «Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои». Бытие 45 глава, 10 стих. Наполеон как-то заметил, что при хорошем правителе Нил покоряет пустыню, а при дурном пустыня покоряет Нил. Правительство древних фараонов много заботилось о орошении страны, о чем свидетельствует сеть каналов. Поэтому в то время Египет отличался необыкновенным плодородием, непонятным при теперешнем запустении. Тем более область Гесем, место жительства Израиля, отличалась как особо плодородная земля. Приходит время, и, как Слово Божье говорит, «И умер Иосиф». Исход, 1 глава, 6 стих. Но в книге «Бытие» сказано больше. «И сказал Иосиф братьям своим: Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». Бытие, 50 глава, с 24 стиха по 25. Несмотря на благоприятные для того времени для Израиля дни, Иосиф взирал с верою на обетования Божьи, данные прежде, Бытие, 46 глава, с 3 стиха по 4. В послании к евреям сказано следующее: «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Евреям, 11 глава, 22 стих. Для Иосифа обетования Божьи, даже в хороших условиях жизни, были на первом месте. Прекрасный пример для каждого из нас. Время вышеуказанных событий. Когда умер Иосиф? Когда именно переселился израильский народ в Египет? Когда он стал умножаться? Библия не очень отвечает нам на эти вопросы, наверное, потому, что желает нам освятить не время событий, а суть событий. И этому мы не должны удивляться, так как Слово Божье дано нам для духовного назидания, а не как источник археологии, истории, астрономии, хотя многие данные, находящиеся в Библии, отвечают нам и на эти запросы. В истории Египта находят три выдающиеся эпохи: раннее царство, среднее царство и новое царство. Где-то в 1800 году до Рождества Христова в истории Египта произошли следующие события. Гиксосы, или цари-пастухи, семитская линия покорителей из Сирии и Азии, пришед в Египет, утвердили там 17-ю династию. Многие предполагают, что жизнь сынов израильских в Египте началась именно в этот период, или, возможно, несколько раньше, и что первое время владычества гиксосов ознаменовалось всевозможными проявлениями варварства, грабежа и насилия. Но мало-помалу культура покоренной страны оказала влияние на завоевателей, которые впоследствии утвердили новую династию со всей пышностью и роскошью. Существует также предположение, что только при пастушеской династии или династии гиксосов Иосиф, презираемый природными египтянами, пастух, Бытие 46:34, получил особое привилегированное положение. Трудно сказать, было так это или нет. Но история Египта ясно говорит о периоде управления гиксосами и что в природных египетских князьях, находящихся в подчинении иноземному фараону, стали замечаться политические движения, направленные к освобождению страны от чужеземцев. Предчувствуя опасность, гиксосы, естественно, заботились о том, чтобы упрочить свое положение. Возможно, при Иосифе пастушеская династия достигла высшей степени процветания и силы. Но со временем началось движение к независимости, к низвержению чужеземной династии. Началась упорная и продолжительная борьба. Со временем они были полностью изгнаны из Египта, и новая династия фараонов воцарилась, а фараоном, изгнавшим гиксосов, был Амосис I. избравший своей резиденцией Фивы как центр политической независимости страны. Начался период нового царствия в Египте. И именно в период этого нового царствия, как существует предположение, рождается Моисей и происходит исход народа израильского из Египта. Следует заметить, что от переселения Иакова в Египет до выхода из Египта под предводительством Моисея прошло 430 лет, исход 12:40-41. И в эти годы они, то есть евреи, испытали и власть истинных фараонов, и власть пастушеских фараонов, то есть гиксосов. А отношения правящих к своим подданным могли быть и были разными, о чем мы будем говорить в следующий раз.